Глава 239. Ага. Фран Пейдж почувствовал некоторое удивление от выходки Яна, но, обнаружив флакон в его руках, насмешливо улыбнулся. Он не избегал его и не отстранялся. Фран просто смотрел на него сверху вниз. «Да, вы говорили между собой, что догоните меня, чтобы заставить проглотить это зелье. Вы собираетесь войти в мой мир разума? Хорошо, это отличный план. Однако будет ли это возможно? Как ты думаешь, я открою рот?» Фран был в отличном состоянии, и заставить его проглотить зелье было бы невозможно. «Ян, я не знаю, как ты вернулся, но сопротивление бесполезно. Ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой». «Ну...» Однако Ян не отступил ни на шаг и даже, казалось, обрел уверенность от слов Франа. Об этом свидетельствовала и его слабая улыбка. «А знаешь ли ты, что я больше, чем то, что ты из меня сделал? У меня слишком много бремени, чтобы жить как одна из твоих марионеток. Хотя это и не входило в мои намерения, но все сложилось именно так». И его эго, Яна Пейджа, стало намного сильнее, чем форма Франа Пейджа. Фран также заметил этот факт, поскольку их слабая связь была полностью разорвана. «Я знаю это. Я знаю это». Ян отпустил воротник Франа и откупорил флакон. «О, ты собираешься скормить это мне?» «Нет». Следующее действие Яна было неожиданным. Он перевернул флакон вверх дном, так что жидкость пролилась. «Ты собираешься объявить о своей капитуляции?» Это была ложь. Капли остановились в воздухе, и в одно мгновение они рассыпались над Франом. Как бы ни был быстр Фран, но он не мог избежать всех капель. «Что ты делаешь?» Тыльная сторона руки Франа была мокрой, и он спросил это раздраженным тоном. «Я же сказал тебе, что это ложь. Это жидкость не для питья». «Что?» «Если я должен классифицировать это...» С Франом произошла внезапная перемена, когда я начал говорить. «Это скорее мазь». Как только он сказал, из жидкости на руке Франа вырвались мелкие пузырьки. «Что ты...» С этого момента пузырьки распространились по всему телу Франа, и скорость их распространения поразила даже Франа. «Я лишу тебя бессмертия». После этих слов, собственно, метафизическая форма Яна через пузырьки вошла в мир разума Франа. В его мире разума были десятки тысяч страниц Франа, запертых в розовых мембранах, и обстановка была похожа на ту, что Ян видел в своем собственном мире разума. На самом деле, за исключением количества душ, запертых здесь, они были одинаковыми. Это за пределами воображения. Фран Пейдж слишком злоупотреблял своей силой, чтобы фрагментировать столько измерений и использовать их как дополнительные жизни. Это безумие закончится сейчас. Метафизическая форма Яна начала собирать ману в мире разума Франа Пейджа. И хотя ее было не так много, как у первоначального Я, он мог использовать значительное количество магии. «Резак духа!» Это было заклинанием, которое уничтожало духа в буквальном смысле. Когда Ян активировал заклинание в его правой руке, появились серые магические лезвия. Это была высококлассная черная магия, которой он научился, уничтожая бессмертные войска восточных равнин. С ворчанием Ян широко взмахнул длинным клинком, и тренировки, полученные им от Оливера, наконец-то воплотились для истинной цели. Там, где пронесся духореза, раздался громкий гул. Это были крики душ Франа Пейджа, которые исчезали. Поскольку с одним ударом исчезали сотни душ, звук должен быть громким. «Пожалуйста, отдохните, отравленные безумием души, ставшие расходным материалом». Ян резал, резал и снова резал души Франа Пейджа, и повсюду раздавались крики. «Пожалуйста, оставьте меня в живых, пожалуйста. Я не сделал ничего плохого. Мы были всего лишь расходным материалом». Души Франа Пейджа плакали от несправедливости, но Ян не останавливался. «Остановись! Остановись же! Ты ублюдок, не знающий своего благодетеля! Ты проклятый!» Причина была проста. Мир разума был сердцем души, владеющая телом, и эти души долгое время оставались одни в таком пространстве. Они должны были подвергнуться негативному воздействию, и прежде всего, это были души Франа. Существовала большая вероятность того, что они упали в момент, когда измерение было раздроблено. Ян тяжело дышал, не в силах сосчитать, сколько душ он разрубил. Скорость Яна снизилась, и он выглядел измотанным. «Я должен закончить это как можно быстрее». Его противником был Фран Пейдж, который был величайшим магом и источником всего зла. Он найдет новую контрмеру, и он должен был ударить все души до того, как Фран сможет это сделать. Стоп! Пока их оставались тысячи, Ян уже мог слышать голос Франа. Мало того, из самого внутреннего угла розового мира разума появилась человеческая форма, в которую вошел разум Франа. «Я относился к тебе свысока, поскольку ты моей крови. Я уделял тебе особое внимание, но ты зашел слишком далеко», — мрачно пробормотал Фран, выплевывая каждое слово. «Я отправлю тебя без боли, и твоя другая форма пойдет первой». Фран показал свое истинное лицо, и он не двигался как маг. Он сократил расстояние между собой и Яном, ступая низким и быстрым шагом, как хорошо обученный рыцарь, и совсем не так, как Оливер. Он выхватил волшебный клинок, как рыцарь выхватывает меч. Лезвие прошло через живот Яна. Несмотря на то, что он не чувствовал боли и не истекал кровью, так как был метафизической формой, его тело стало слабым, словно он мог исчезнуть в любой момент. Однако, поскольку метафизическая форма состояла из души и воспоминаний, Ян чувствовал боль в пустоте. «Пожалуйста, подожди снаружи, так как я сам убью тебя, ты понял?» Фран почти держал победу в своих руках, и он говорил уверенно. Однако реакция Яна была неожиданной. Он улыбнулся уголками губ. «Ты сам нажал на кнопку». Его слова были полны нюансов. «Давайте посмотрим окончание, Фран Пейдж». «А? Взрыв духа!» На разрезанной форме Яна Пейджа появились трещины, а слабое тело выглядело так, словно в любой момент могло взорваться. «Самовзрыв?» Фран сразу же понял ситуацию. У Яна был способ, с помощью которого он мог атаковать все души в мире разума Франа одним ударом. Однако он не сделал этого в самом начале, так как хотел заманить душу, контролирующую тело Франа, в мир разума, чтобы задержать его на некоторое время. Когда взрыв сотряс ось мира разума, первоначальное «я» Яна, получившее воспоминание своей формы, перешло к следующему шагу.